Вот есть два пути, да? Есть путь, когда вы собираете информацию, но сами принимаете решение. Это правильно, это нормальный путь, да? То есть вам нужна информация для того, чтобы самостоятельно принять решение. А второй момент, ну вот я что хочу подчеркнуть, решение вы принимаете сами. А есть второй момент, когда, ну знаете как, кто хочет стать миллионером, ответ на вопрос не знаешь, просишь помощь зала, что ответили больше по процентам, да, то ты и выбираешь. Но это не твое решение, это чье-то решение. Понятно. И второй тогда вопрос вот про обиды. В принципе, я вот давно борюсь со своей обидчивостью. И иногда вот даже не понимаю, как бы, обиделась я или нет. Или я только делаю вид, что я не обиделась. Сама для себя внутри не могу понять ни по ощущениям, ни, ну, не понимаю себя. Ну, что хочет обидчивый? Вот еще такой диагностический момент. Как правило, обида компенсируется чем? Он чего хочет обидчивый? Я бы так сказал. Да. Он хочет прежде всего уже не добиться своей цели. Он хочет психологического реванша. И, как правило, человек, обидевшись, он начинает уходить в себя и прокручивать эту ситуацию в своей голове. И в своей голове он хочет получить чего? Включить? А, это тоже не включено? А, все включено. Там отключить. Все нормально, все работает. Я поняла, я слегка включаю. То есть, если вы в голове возвращаетесь все время к этой ситуации, вы эту ситуацию проигрываете, очень часто представляются, ну, знаете, там, вы считаете, что вас кто-то обидел, и вы вот представляете, что он приходит, там, извиняется, или вы что-то такое делаете, а он потом приходит и говорит, блин, вот я был неправ, я понял, то это как раз показатель того, что вас эта ситуация зацепила, и что вы хотите эту ситуацию отыграть обратно. Но если бы говорить так, вот, допустим, я вроде как не обиделась, я не могу понять, потому что я начинаю рассуждать как бы внутри себя. Значит, вы обиделись, и вас эта ситуация зацепила, и вы на этой ситуации немножечко зациклились. А как же журнал поможет в том, что раз вы обиделись, значит были неправильные ожидания. Вам этот журнал поможет понять природу, почему вы так реагируете. Нет, но я же могла понимать, что он мог вести себя, допустим, так-то и так-то, он имел на это право, потому что он не я, и идет все время. Но я же об этом думаю. Вы об этом думаете, потому что, и вот еще раз, тут принцип один, потому что вы все равно по отношению к этому человеку испытывали неправильные ожидания. Ну как же их сделать правильными? А правильными ожиданиями как раз ведение журнала обид и помогает. То есть вы будете системно разбирать каждую свою обиду. Здесь еще есть второй эффект. Вот кто занимался когда-то письменной речью и там вел дневники или описывал вот эти стрессовые ситуации. Как только вы начинаете писать, у вас сразу все улегается и вы перестаете об этом думать. И это позволяет вам уйти от зацикленности на этой ситуации. Понимаете, обиженный пытается ответить на один вопрос. Почему так произошло? Когда вы это разберете, когда понятно, почему так произошло, вы, как правило, не обижаетесь. Ну, есть вот, вы живете, есть какие-нибудь, да, там, местные сумасшедшие или местные какой-то этот. там бабушка-вонючка, которая на лавочке сидит. Ну, то есть, она вам говорит какие-то нелицеприятные вещи, ну, предположим, да, знаете, как бывает. Ну, вы на нее не обижаетесь. Почему? Почему? Потому что вы от нее это ожидаете. А если вы завелись, обиделись, отреагировали на эту ситуацию, то значит для вас она была в какой-то степени неожиданной. Вы ожидали другого. А если это повторяется от раза к разу, допустим, еще вам предлагаешь его пообижать? Если от раза к разу, это все равно... Вот давайте пример. Вот от раза к разу... Будет, вот цветы не подарили на день рождения. Ну, вот так. Четкие, да, ожидания? Да, ожидания. А теперь вы считаете, вот там муж не подарил, да, или молодой? Ну, да, пускай вот муж не подарит, не дарит там цветы на день рождения. Муж не дарит цветы на день рождения. То есть есть четкое, да, ожидание, что муж должен дарить цветы на день рождения. Да. Для чего? Не знаю, чтобы сделать приятное. Не знаю, если честно. Для того, чтобы сделать приятным. Ну, вас муж любит? Ну, я думаю, да. Оказать знак внимания, все. Больше ничего. Ну, то есть, что для вас означает то, что муж не подарил цветы? Это не означает, что он не любит. Это может означать, что он там обозлился, допустим. Да. Ну, кроме этого, я не знаю, что еще может это означать. Но мы говорим о том, что есть определенные ожидания. Как правило, цветы это такие, вот я это называю, там цветы, подарки, еще что-то. Что? Это индикаторные моменты. Это и индикаторы любви. То есть очень часто человек не может ответить себе на вопрос, как к нему относятся. И для него важны такие внешние проявления, индикаторы. Знаете, бьет, значит любит. Дарит цветы, значит любит. Признается в любви, значит любит. Причем очень часто вот многие женщины почему-то, они ориентированы именно на эти индикаторы, а не на то, что человек делает... Ну, в нормальной, в реальной жизни, а не в день рождения. То есть это может быть любить. Вот мое мнение, сейчас Оля начнет говорить, что не надо больше о цветах. Все-таки, если брать мужчин, то ну, подавляющее большинство мужчин, они не очень понимают, зачем дарить цветы. Приятно, так как ну, ожидают. Да, вот, то есть большинство мужчин дарят их, конечно, но дарят в качестве того, что если их не подарить, то геморроя будет гораздо больше, чем если это сделать. Есть, ну, там, мужчины-романтики, у которых есть, там, вот он идет, он проходит мимо цветочных рядов, вот он купил жене букет. Но есть такие мужчины, но надо отдать должное, таких мужчин меньшинству. А большинство мужчин, для них дарение цветов – это отбывание повинности. В определенном смысле. И так как это незначимый момент, то кто-то забывает, кто-то не считает нужным. Еще что-то. Почему девушка обижается? Потому что, во-первых, она ожидает. Во-вторых, она знает, что ей должны подарить цветы, но это для нее тоже всегда неожиданность. Какая прелесть. И это очень важный индикаторный момент для большинства женщин. То есть это как символ такой, что тебя любят и о тебе заботятся. А когда не дарят цветы, это как бы символ того, что тебя не любят и о тебе не заботятся. Хотя это совершенно не так. Нет, я, допустим, ну, я же говорю, что есть сознание, есть подсознание. И подсознание, оно все равно доминирует над сознанием. И на уровне сознания вы как бы понимаете, ну не подарил, ну да, ну. Да. Такой человек, он более управляем становится, который вот, по индикаторам выстраивает свое представление об отношении, нежели чем по истинным каким-то. Саш, ну вот большинство, начало большинства романов, да, они заключаются, ну вот как показывают, да, там, как они Discovery, да, по большому счету это определенные брачные танцы. Ну, то есть выполняется определенный ритуал по-хорошему. Да, цветы, рестораны и все остальное. Здесь четко надо понимать, что семейная жизнь, она, ну, как правило, достаточно серьезно отличается от периода ухаживания. Достаточно серьезно. Почему? Потому что появляются какие-то другие ценности и все остальное. То есть то, что мы видим на периоде ухаживания, совершенно не значит, что это все сохранится. Но основной момент заключается в том, что цветы не являются показателем отношения к человеку, вот на мой взгляд. Не, ну женщина же в своей повседневной жизни, да, они больше склонны ориентироваться на такие вот внешние атрибуты. Внешние, да. Как бы внимание, да. Да. Ну, опять, какие женщины? Ну, большинство, наверное. Мне кажется, к сожалению, да, что большинство ориентировано на внешние проявления. Я говорю, что раз человек ориентирован... Почему они, кстати, любят алкоголиков зачастую? Потому что это очень романтичные ребята. Да. То есть, понимаете, вот нормальный мужик, он никогда на последние деньги не купит букет цветов. Алкоголик может. Бутылку цветов, сникерс. Букет цветов, бутылку водки и сникерс. На мой взгляд, это неправильно. Но я, допустим, у меня жена тоже, вот лично мне цветы по барабану, но я знаю, что она обидится. Я встаю, я понимаю, что это идиотизм. Я иду на 8 марта. Там стоят куча ругающихся мужиков. Понимаете, потому что мужчина, он так устроен, он понимает, что он сейчас покупает то, что завтра будет стоить 10 рублей, он покупает за 50. Молодец. А? Ну, вот большинство, вот я с кем разговаривал, мне даже интересно было, большинство мужчин просто не понимают цветов, ну, как бы, что-то, что стоит там относительно дорого, да, и то, что вянет там в течение 2 дней. У меня вот у приятеля, он жене подарил RAV4 на день рождения. Хороший, да, подарок? Ну, она говорит, а что, цветов я так и не дождусь? Просто, мне кажется, она уже в генетическом уровне. Вот мне кажется, да, что уже... С другой стороны, у меня... Я вам скажу, больше играет. Тот же мой товарищ, у него жена, она проверяет, сколько стоят цветы после того, как он подарил. И если они отсыпаются на второй день, то значит, он подарил не от чистого сердца. И парень ходит с ножом к горлу, к этим цветочникам, и говорит, если они осыпятся на второй день, я вернусь, и я тебя убью. Дарит в горшке. Как? Я, знаете, как я не против цветов, то есть, ради бога, кому-то нравится, наверное, их надо дарить, если там женщина этого хочет. Но я к чему? Если не подарили, это не является показателем того, что тебя не любят или тебе там. Здесь же речь не только о цветах, а вообще о знаке внимания. Вот я имею в виду, надо в комплексе. Потом, что значит знак внимания? Ведь вот слово «любить», оно состоит из двух компонентов. Это вообще глагол, да, вот «любить». А глагол подразумевает действие, а не слова и цветы. И поэтому у нас вот есть любовь-эмоция, а есть любовь-действие, да, вот нужно подразделять. И в начале, вот когда люди начинают только встречаться, да, там на передний план выходит любовь как эмоция. Но за этой любовью как эмоция, вот на одной эмоции далеко не уходишь, не уйдешь никогда. И дальше надо смотреть, какие действия стоят за словами «я тебя люблю». Важно действие, а не эмоция, потому что увлеченность, да, это там сумасшедшее чувство, это как в Маугли показывают, да, там, помните, был эпизод «Весна началась», но в реальности мы говорим о каких-то действиях, и только от действий может исходить, любит он человека или не любит. А цветы — это вторично, но понимаете, ведь цветы что позволяют? Цветы позволяют и подарки, там, знаки внимания, они позволяют обрести уверенность, да, женщине. То есть для кого они значимы? Для неуверенных людей, которые не могут быть уверены, что партнер там принадлежит ему. А тут раз, цветы подарили, ага, все нормально, значит любит. Ну, это логическая ошибка. То есть можно дарить цветы не любя, а можно не дарить цветы любя. Я вот о чем говорю. Но приятно сделать. У мужчин возникает чувство такого, что я приятно. Ну, праздники. У мужчин вот. Если не сделали приятно, это не говорит о том, что не любят. Вот смотри, есть женщины, да, вот я сколько этих ситуаций разгребал. Они считают, что мужчина должен в определенный период делать определенное количество подарок. То есть, знаешь, есть километры в час, а подарки в месяц. Да, там вот, какое-то такое соотношение. И очень многие делают ошибку, какую? Они начинают эти подарки выдавливать. Или знаки внимания выдавливать. По типу... Ну скажи, что ты меня любишь. Я тебя люблю. Не, ну ты так сказал, типа пошла нафиг. Скажи по-человечески. Я тебя люблю, что тебе еще надо? И возникает на самом деле обратный эффект. Вот есть женщины умные, а есть женщины, которые пытаются выдавливать. Причем, так как это есть, эти ожидания, да, возникают, то они считают, что они не просто там хотят получить подарок, они как бы требуют уже свое. Как бы парень 25-й. Ничего не забыл? И в итоге они получают обратный эффект очень часто. Почему? Потому что зачастую, если тебя начинают продавливать, я вот по себе знаю, я жене своей, я говорю, вот не трогай меня, я тебя раньше куплю и больше куплю. Чем вот как только она начинает что-нибудь с меня выдавливать, она вообще ничего не получает. Не потому что я делаю это из принципа, просто я, у меня ощущение, что если я это сделаю, то я как бы проиграл. Мудрые женщины, они делают так, чтобы мужчина сам захотел это сделать. Вот была девочка, вот она там встречалась с парнем. Пошли в спортмастер, а она в спортмастере присмотрела какой-то костюм. И они гуляют, она говорит, вот зайдем в спортмастер, я там шарики для настольного тенниса посмотрю. Ну зашли, она говорит, а, какое это платье. Она говорит, да прикольное, да. Она, ну. Ну, этот, не теннис, костюм. Ну, прикольное. Она, ну ты что, не хочешь его купить? Он говорит, не хочу. Все, она обиделась там, и да. Как правильно было бы сделать? Подойти, показать, сказать, блин, дорогое, ну ничего, буду откладывать. Девушка, а через 3 месяца оно будет еще. Ну, то есть сделать так, ему было бы проще это купить. Приятнее почему? Потому что он сам бы это сделал. К сожалению, женщины это не всегда понимают. Мне кажется, основная причина вот, это прежде всего женская неуверенность. Потому что цветы превращаются в символ, да, который добавляет уверенности, поднимает самооценку. Никто не против цветов, и вот практика показывает, я просто вот этой девочке потом то же самое, она с него ноутбук 2 года выдавливала. Просто вот та же девочка, вот она, поменяв чуть-чуть тактику, она сразу от мужчины получила в 3 раза больше. Она выдавливала ноутбук, он ей дули крутил. Она сказала, что видела хороший ноутбук и возьмет кредит, его купит, там это. Он ей подарил ноутбук на следующий день гораздо круче, чем то, что она хотела. Она захотела в фитнес-центр записаться, World Class. Там, ну, знаете, это премиальный, достаточно дорогой абонемент. А он говорит, что нет, не надо там, зачем тебе это надо, ты заниматься не будешь, ну и так далее. Она его встречала, тоже вот на группу пришла, я подсказала, она говорит, ты знаешь, я подумала там действительно, что ходить, там недалеко от дома есть такой похуже, конечно, но центр, а там, где она жила, там недалеко такой бандитский, ну, качалка, откуда бригада одна там бандитская. Она говорит, я туда хожу, там хоть девушек мало, но... Но недалеко от дома и недорого. Он говорит, так, стоп. И он ей готов был купить, но она уже сама отказалась, потому что она подумала, что она действительно ходить не будет. Ну и так далее. Да. Вот мы вчера это немножко обсуждали, да, и можно к этому вернуться. Вот я еще раз говорю, да, если более уверенный, да, то это безусловно уровень достижения. Это как один из путей. Но вот самый грамотный путь, вот Александр вчера говорил, что щелчка не получается. Вот, знаете, многие приходят на семинар, они ждут, вот, знаете, как там, откинули черепную коробку, там, прозвонили контакты, там, что-то подкорректировали, вставили пару транзисторов, клапанов, и сразу все заработало. А так не получается. Стабильная самооценка – это вот основной момент. Это понимание, что вот я хороший, я все могу. Ведь вот реально, я считаю, человек может все, если он захочет. Ну, я имею в виду в рамках разумного и возможного. И что это зависит от него. Я вот привожу всегда такие примеры. Ведь по большому счету человек всю жизнь он борется с собой, он не борется с окружающим. Он борется с планками, которые сам себе поставил в своей голове. Ты, если, знаете, спорт, да, вот взять, организм человека, он за последние 2000 лет вообще никак не поменялся. Там есть какие-то акселерации, там еще что-то, но физиологически вообще ничего не произошло. Взять тех же прыгунов, да, вот в 6-м. Никто до бубки не мог прыгнуть эти несчастные 6 метров, правильно? Посмотрите, прыгнула бубка, сейчас никто не прыгает меньше 6 метров. Прошло буквально 5 лет. 100-метровку тоже. 100-метровку из 10 секунд один раз человек выбежал. Сейчас, по-моему, из 10 секунд выбегают уже все. Фигурное катание. Ну, многие помнят, когда там 2,5 оборота, 3 оборота, это считалось верхом преследования. Сейчас меньше 4 вообще уже стыдно, ну, никто не прыгает. Организм еще раз не поменялся. Снялись барьеры, снялись ограничения внутри себя. Снялся барьер, что я не могу. Э, И здесь же вот многим же, вот как Оля мама говорила, да, что там ты никогда не выйдешь замуж, там, ты не сможешь, ты, ой, куда ты лезешь, там, не с твоим характером этим заниматься. И вот это все, это формирует вот эту вот нестабильную самооценку. Послушайте речь, вот как многие родители с детьми общаются. Это, ну, такая тотальная оценка, очень много уничижительных высказываний, там, бездарность, безалаберность, там, ну, страшные вещи. Я просто занимаюсь этим, я вижу, к чему это приводит во взрослом состоянии. И в итоге в человеке закладывают вот эту неуверенность, с которой ему приходится бороться всю свою жизнь. А здесь основной момент — понять, что вы можете все. Хорошо, а и что все зависит от вас. Как ребенку это объяснить? А ребенку не надо это объяснять. Ребенок рождается таким. Нет, ну вот у меня уже 5 лет ребенку, он достаточно большой, начинает комплексовать, он стесняется. Видимо, я понимаю, что я виновата в том, что я делаю какие-то неправильные действия, да? Но сейчас, допустим, как мне скорректировать? На мой взгляд, объяснить вы уже, вот именно объяснить вы ничего не сможете. На мой взгляд, в 10 лет очень хорошо помогают правильно, грамотно подобранные секции, кружки и так далее. Секции, да. Это значит, надо смотреть за ним, смотреть, к чему он стремится. И... смотреть, к чему он стремится, пусть пробует. Что ему нравится, как ему... Допустим, я считаю, ребенок все-таки должен спортом заниматься, потому что на становление характера спорт очень большую роль играет. Вот он у меня занимается. А если эффекта от этого мало? Он занимается спортом, он занимается музыкой, но эффекта от этого мало. Каким спортом занимается? Каратэ. Почему эффект? Может быть, достаточно того, что он будет? Хотя я спрашиваю, тебе нравится? Да, мне нравится, я буду ходить. Здесь, вот, допустим, если говорить о карате, то очень много зависит от, на мой взгляд, от тренера. Но тренера там прекрасные, они очень хорошо. Я просто первый раз таких людей встретила, которые так с детьми общаются, как вот они. Поэтому какой-то. Ему нравится, он за них еще ходит. Ну, вот... А много ходишь? Год только. Год? Еще это много. Мало, мало, мало, конечно. Не, ну, может, на какие-то соревнования. Ну, то есть, должна быть какая-то мотивация. На, вот, все-таки, если брать изначально, ребенок рождается тотально уверенный в себе. Причем все дети, я не видел вот маленьких детей, неуверенных. Так он и маленький был неуверенный. Отбирает машинку, он стоит, смотрит. Мам, у меня отбирают машинку, помогай. Ну, а вы что, помогали? Нет, я говорю, иди сам отбирай. Он стоит. То есть он не решается идти против этого человека, или, ну, мое. Ну, это стеснительность рожденная, да, или приобретенная? Вот, вчера говорили. Ну, этот, у нас тоже там жаловались. Я говорю, чего жалуешься, иди, разбирайся. И идут, разбираются. Ну, у меня, понимаете, здесь есть еще такой нюанс. Вот я помладше, так как я и жена, ну, работаем, у нас... И с младшей, со старшей, и с младшим, и со старшей дочкой сидели няни. И одну няню, вот здесь тоже надо понимать, что есть такой механизм воспитания, называется импринтинг, впечатывание. Вот, то есть ребенок перенимает какие-то модели поведения вслепую, да, с невербалики, от тех людей, которые его окружают. И у нас была очень ответственная, очень ответственная, но очень тревожная няня на старшей дочке. И в итоге я, ну, к сожалению, не всегда времени хватает, да, заниматься этим, но я увидел, что дочка начала перенимать черты няни. То есть она всего боится, там, туда не ходи, сюда не ходи. Ну, любое движение вперед — это борьба с собой. Вот она до сих пор осталась — борьба с собой. Вопрос в том, что у меня ребенок борется. И поэтому я тревогу не бью, я понимаю, что ей достаточно тяжело. Мы, как только я начал это замечать, мы убрали няню, и мы ее отдали в детский садик. Несмотря на то, что она сразу начала болеть и все остальное, то есть мы болеем, лечим в садик. Болеем, лечим в садик. Эффект у нас колоссальный получился. То есть, если сейчас она была застенчивая, сейчас вообще никаких проблем нет. То есть мы летели на отдых в Турцию, она познакомилась в аэропорту с девочкой, потом она пошла познакомилась в самолете рядом с девочкой. Мы вышли, пока у нас трансфер был, она в автобусе с какой-то другой девочкой познакомилась. Там она целую кодлу с собой собрала. Даже через нее мы познакомились там с несколькими людьми. В этом. То же самое, она приехала, она с горок очень боялась кататься. Потихонечку, но ребенок двигается. И потом она вообще бегала по отелю, то есть она убегала, мы вообще не знали, где она. Вот я почему говорю про секции, потому что мы ее когда начали отдавать, вот это общение с детьми, это какая-то командная работа, да, она очень сильно раскрепощает. Но бывает так, что у меня, допустим, пришел в секцию, он со всеми ребятами для знакомости пока не занимается, да, но ни с кем дружбу как бы не завел такой. С кем ты общаешься? Да вот этого не было, я не общался. Там из 20 ребят, там 11, допустим. А с остальными так побегал, пошел, побегал и пошел. То есть как бы у него близкого контакта с этим не получается реально. Может быть, я надумываю что-то. Вот, на мой взгляд, у него есть уверенность в себе, в своих силах? Вы знаете, не всегда. Вот на тех же соревнованиях, да, вот он принес две медали, воевал. Но вот если бы рядом папа не стоял, он бы стоял и считал ворон. А что делать, папа ему так? Нападай, там все стоят, кричат там детям. Вот он, да, он выиграл. Но это папа стоял за ним. Не, ну потихонечку вести все равно, ведь знаете, вот как детей учат на велосипеде кататься, да? То есть его сажают и за багажник этот, вот его пускают. Все-таки запуск это должен быть какой-то. И вопрос в том, как вы его запустите. Вы его запустите, и он поедет прямо, или он вот это начнет вилять туда-сюда? А можно? Да. Каратэ все-таки это индивидуальный вид спорта. Да. Мне кажется, нужно его отдать в командный вид спорта. Это хоккей, футбол, где он будет, как бы в качестве в команде он будет, и от результатов оба будет зависеть от результата команды. Это очень важно. Но они вообще в школе играют, занимаются этим? Нет, играть в школе — это одно, и другое дело — это ходить вот в секцию, да, и действительно этим заниматься серьезно. Потому что каратэ более индивидуальный, там, ну, индивидуальные себя, качества, да, они как бы больше замыкают человека внутри себя. Игровые виды спорта, они позволяют раскрепоститься эмоционально. Если замкнутый, то это не значит, что его надо с каратэ там забирать. Но командные виды спорта — это такой определенный взрыв эмоций. Да? Там же и покричать друг на друга можно, и по ноге кого-нибудь ударить, и тебя кто-нибудь по ноге ударит. А? Но здесь там дух присутствует, команды. Да, что ты не один. Там, ну, как бы одиночкой там быть достаточно тяжело. Еще все? Теперь у меня вопрос. Да. Вчера я говорила о переговорах, я не очень корректно сказала, суть в чем заключается. То, что проводим переговоры с финнами уже в течение года, ну, как бы поняли их принцип, но манипулировали переговоры, даже если там документально у нас все, не сводятся ни к чему, и получается ситуация меняется обратно. То есть мы обратно должны, они нам доказывают. это вот на протяжении целого года. Потом где-то через полгода я поняла, что моего пророка, говорили, что творческую часть делаю я. Просто пару раз у меня получилось, ну там большой пример руководства. И теперь создалась такая ситуация, пытались взять другого человека, но в фильме отказались с ним вести переговоры, я как бы это моя не основная, а как скажем, обычная деятельность, ну, как не классная. Да. И ситуация обостряется тем, что всякие придумки фильма и моего руководства заключаются в том, придумайте что-нибудь, что была придумана. Все равно как. И уже придумать начал. И сейчас основная проблема, ну, для моего руководства, как бы потихоньку преподнести, что от меня уже это не зависит. Ну, уже ничего придумать я не могу. Ну а напрямую нельзя сказать? Я говорю, уже напрямую. Но типа того, что вы подумаете, может еще что-то. Может резервы еще остались? Нет, нет. Ну, вот смотрите, это такое. Почему? Да, у нас тоже принцип, знаешь, никогда не говорим не могу. Да, это может что-то получить. А, во-первых, вот вчера мы, по-моему, это обсуждали, когда человек в голове у кого-то создает ритуал, то отход от ритуала, он всегда чреват негативом. Ну, я обычно такой пример привожу, да, вот вы приходите на семинар, у каждого стоит там бутылочка пепси-колы. Вроде как никто не подписывался пепси-колой поить на семинаре. Прошел перерыв, вы приходите, опять стоит бутылка пепси-колы. Третий перерыв, опять бутылка пепси-колы. А после четвертого нету. И вроде никто не должен эту пепси-колу давать, но негатив, поверьте, будет. Кто-то спросит о пепси-коле. Поэтому есть принцип, который вот действует и в управлении, и вообще во взаимоотношениях. Первый момент. Если вы что-то делаете, и вы вот не уверены, вот знаете, допустим, вы вводите новую систему мотивации, или вы там расширяете бизнес, и вы не знаете, как, ну, не уверены, как правильно поставить персонал, вы можете обозначать, подчеркивать просто временность этого действия, этого акта. А второй момент. Если вы предвидите, что будут какие-то изменения через какое-то время, то есть будет отход от привычной модели поведения, да, то есть вы знаете, что после четвертого перерыва пепси-колы не будет, то нужно делать примерно следующее. Нужно готовить людей к тому, что ну, скоро закончится. Ну, проще говоря, пришли двухлитровая бутылка пепси-колы, литровая бутылка пепси-колы, там 0,6 и стекляшечка вот такая вот. То есть предлагать какие-то, я обычно предлагаю варианты. Нет, теперь объясню, как это действует. Что, то есть вы приходите, и вы даете, вот есть такое понимание, да, как ценность той или иной работы в глазах потребителя или того или иного продукта в глазах потребителя. Я просто могу заблуждаться, но вы не доносите до руководства, как вам тяжело находить эти лазейки. И они думают, что сейчас у них ритуал какой сформировался. Мы ей даем, она нам дает результат. Все, что еще надо? Для того, чтобы от этого отойти, то есть вы же предвидели то, что, ну, рано или поздно вы упретесь. То здесь первый момент. Об этом нужно постоянно говорить. То есть вскользь подчеркивать, сдавая какую-то работу, что, ну, практически последняя возможность. Даже зная, что у вас там еще что-то есть, можете сказать, там есть один еще маленький нюанс, может быть, в следующий раз удастся им воспользоваться, хотя гарантировать не могу. Но вы подготовите человека. Сейчас вы сформировали какой-то ритуал, который связан с чем? Что вы говорите, что не могу, они говорят, ну ты придумай что-нибудь. Вы садитесь и вы придумываете. И вы сейчас, ну, понимаете, вот то, что я говорю, это называется тормоза, да, ситуации. То есть вы как бы ситуацию не обрываете, что вот-вот-вот вы делали, все было хорошо, а потом хоп, и я ничего сделать не могу. А вы ее именно тормозите. Понятно, о чем я говорю, да? И вот сейчас ваше руководство нужно готовить к тому, что все, да, все возможности исчерпаны, все эти, и нужно думать на будущее что-то. Для себя воспринимает, понимаете, у вас свой интерес, у них свой интерес. С их точки зрения вполне адекватно. Ну, а почему они неадекватны? Ну, вот представьте, да, у вас есть сотрудник, который выполняет какую-то работу, которая вам приносит прибыль. Что еще надо? И спрашивается, зачем козе баян? То есть пока все крутится, никто ничего делать не будет, никто ничего предпринимать не будет. Какой смысл? Поэтому вам нужно эту ситуацию потихонечку нагнетать. Либо оставлять себе зазоры для того, чтобы это делать. Я вот так скажу. Просто вы здесь знаете как, вот юрист, да, вот он приходит, предположим, да, и говорит, ему излагают ситуацию, он говорит, там, составление иска будет стоить 10 тысяч долларов, предположим, да, и человеку потом приносят один листочек искового заявления, и вот он видит красивую пачку американских президентов, и один листочек непонятно чего. И ему тяжело психологически отдавать эти 10 тысяч долларов. А поэтому всегда, вот кто торгует услугами, их учат создавать дополнительную стоимость. То есть и ценность, да, то есть обязательно нужно рассказать клиенту, как, что, вот посмотрите, здесь справка. Человек не хочет получать там за 10 тысяч долларов один листочек. Ему надо какие-то отчеты о проделанной работе, там, какие-то графики, вот такие вот вещи, вот прям монументально. А? Пусть будет высосано из пальца, но человеку будет понятно, за что он платит деньги. Я в консалтинге работал, я могу в консалтинге, в принципе, я могу сформулировать их маркетинговую стратегию, по большому счету, практически после того, как они описали свои проблемы, я могу сразу им сказать ответ и сформулировать это на трех абзацах, по большому счету. Но делаются маркетинговые исследования, все это оформляется в такие красивые талмудики, все в графиках, все. Я знаю, что это потом никто не читает, а читают вот эти три абзаца, которые в итоге и написали. То есть он смотрит и он видит, то есть ему исследования, тут 20 тысяч человек, тут 10 тысяч, тут 30 регионов. Тут еще что-то, тут графики, он в них не соображает, но он видит, что люди работали. Ну, вообще это так устроено, ну так психика устроена. То же самое, вы научитесь свой труд продавать. Я могу привести тот же пример про врачей, да? Врачи же очень маленькая зарплата, и по большому счету им свой труд тоже нужно продавать. И может быть хирург, который скверно оперирует, но умеет работать с больными, он будет зарабатывать в 10 раз больше, чем хирург, который великолепно оперирует, но не умеет работать с больными, да, преподнести себя. А как вы сказали, создание добавочной стоимости? Добавочной стоимости. Я уже двоих, наверное, людей слышала, что меня не интересует результат, процесс, меня интересует результат. То, как ты это сделал, мне не интересно. А это вот пусть они говорят. Вот пусть они говорят, но поверьте мне, если вы принесете один листочек или вы принесете целый талмуд, это будет играть значение для любого человека, абсолютно для любого. Это вот некая имитация бесполезной деятельности. Можно я расскажу? Я лишь талмуд на 100 страниц, а читаю последнюю страничку с выводами. Ты можешь, я объясню, Олег. А ты должен объяснить, откуда ты эти выводы сделал. Из чего? Вот многие маркетинговые исследования, с которыми я сталкивался, ну, уже технологии их проведения это отдельная песня, как бы, как у нас их частенько проводят, да? Но я во многих моментах, вот люди ставят вопросы, я примерно могу сказать, какие ответы они получат. Но если я на основе своего опыта или умозрительных заключений выведу эти ответы, то клиент, как правило, скажет, откуда вы это взяли. Надо 150 бумаг подколоть. Да. Ну, допустим, я конкретный пример, да, там, с керамической плиткой мы работали. Оно понятно и наглядно, что потребитель не идентифицирует бренды керамической плитки, а керамическая плитка идентифицируется по стране-производителю. Российская плитка по городам производства. То есть вот все видят Керамо-Мараца, то, что это завод Велор, то, что он работает в Орле, ну, это, может, мало кто знает. Но не в этом дело. Но я могу это предположить до маркетингового исследования. Маркетинговое исследование абсолютно подтверждает мое, ну, условно говоря, умозаключение. Но если я принесу заказчику... Он скажет, а откуда? Я говорю, а я так думаю. А ну вы ж не наш, там, не наша целевая аудитория. А как думает наша целевая аудитория? И начинается опрос целевой аудитории. Получается то же самое, но это все выглядит красиво, это намного страниц, это стоит безумные деньги, но теперь все уверены в том, что как бы было и так понятно. Но если я приду с тем, что и так понятно, ну, будут сложности. И они обязательно будут. То же самое, вот смотри, если к врачам возвращаться, да, то есть аппендицит. Можно прооперировать аппендицит и сказать, ничего страшного, все выздоровеет, все прекрасно. Ну, как бы операция несложная. И все. И родственники денег не дадут, и если осложнение какое-то начнется, то жалобы писать будут, и все. А есть медики, которые говорят, блин. Тяжело, там, пули свистели у нас над головами, там, и все. И родственники там с плачем денег несут. И если осложнение какое-то возникло, то а что вы хотели? И нет никаких проблем. И врач великий. С точки зрения сути дела, вот про это вопрос, да, это могут быть бесполезные действия. Да? С точки зрения восприятия другим человеком, это очень важный момент. Борис, извините, а можно еще тогда? Да, да. Про руководство, теперь про подчинение. Попадается отдел типаж подчиненных или, так скажем, сотрудников, с кем я не знаю, как себя вести, и каждый раз ситуация повторяется, и выхода в этот раз какой-то был, но не знаю, насколько типаж такой, поскольку очень много там подрядчиков, мужчин и женщин, все переговоры нормальные, мы как-то договариваемся, причем ситуация бывает такая, что там не выполняют, но какой-то находишь вариант и получаешь результат, который хочешь. Но периодически попадаются, ну, это как правило, женщины, ну, лет за 50, да, которым говоришь, ну, вот последнее, что у меня пришло, документ приходит, ну, кроме того, что арифметические ошибки, значит, орфография и просто строительный слой, то есть документ вот в таком виде. У меня всегда возникает ситуация такая, что как бы неудобно человеку сказать, пытаешься сказать, знаете, это, наверное, опечатка, что ли, у вас, давай понять. На что ответ получаешь, вам надо, вы исправляете. Ну, это вот типа человека... Который... Это ваш подчиненный, извините, так говорит? Вы знаете, фактически получается, что не подчиненный, у меня есть разные организации подрядные, часть из которых, ну, фактически является, ну, моим подчиненным, да. То есть ваш подчиненный, я правильно понял, говорит вам такие слова? Нет, он не мой подчиненный, он подчиненный, у него есть свой руководитель, но всю информацию он передает мне, дальше я ее обрабатываю там и инвестору. Вот первый разговор был такой. И следующая ситуация, когда мне вот человек это говорит, он идет к своему руководству, жалуется ему, что я повышенный требования, руководитель звонит ко мне, и ситуация повторяется. Делайте как хотите, разбирайтесь, это ваши дамские вопросы. Ну, первый момент, да, почему вам, ну, то есть вы вышестоящий человек, пусть и не прямой начальник, да. Почему вам вообще говорят такие слова? Вот мне кажется, очень важно на это ответить. Да, вы позволяете такое. Ну, потому что я вот много руководителей знаю, мне даже тяжело представить, что бы было, если бы такое некоторым из них сказали. Вернее, я бы так сказал, да, вот в норме руководитель должен иметь такой авторитет и так себя держать, чтобы даже мысли у подчиненных не появлялось такое сказать. Вам надо, вы и делайте. Ну, у вас же структура крупная, да? Да. А в крупных структурах, как правило, такое бордельера присутствует. Ну, вот это первый момент, то есть вас, видимо, не чувствует авторитета, не чувствует начальник. Это первый момент. А можно вот кому-нибудь сказать, вот как вы это говорите? Давайте вот Татьяне вот сидит, позвоним и скажем, что она там с документом что-то не так сделала. Я просто послушать хочу. Вот именно так, как вы ей говорили. Да, да, да. Ну вот ситуация, да, арифметические, орфографические и другие ошибки. Ну вот, да, вот говорите. Сейчас некогда, это ваши документы делать сами. Угу. Дальше никак. А начальник, с начальником ее, Татьяны, как разговор строился? Нет, рыба, и даже у гнилой рыбы есть свои жабры, которые живут нормально. Дело не в этом. Ваши действия потом какие? Мои действия? Ну, я ему говорю, что, вы знаете, я не буду этого делать. И выполнять это не буду. Это не мои прямые обязанности. Если у меня есть желание, он может жаловаться на него как-то. Угу. Дальше он звонит своей сотруднице, ну, как я понимаю, потом он говорит, ну ладно, сделай хоть что-нибудь и отошли. Значит, кто объясняется, что это сотрудница, она его родственница? Потом я собираю фактически все ее ошибки, опечатки, и настает момент, когда мне вызывает свой руководитель, просто я говорю, что вот сложилась ситуация, как нам видно, идут какие-то переговоры там, и ситуация резко прекращается, грамотность 100% повышается. Потом буквально в один день. Все, и проблема исчерпана. Ну, понимаете, здесь проблематика в чем? Что вы говорите немножко таким оправдывающимся тоном. Да. И перед начальником там, перед ее начальником там. Что там у вас произошло? Ну, допустим, я вам звоню, говорю, что там у вас произошло? Что вы там опять, две бабы не поделили? Ну, давайте, вот эта же ситуация. Ну, я говорю так, что проблема не у меня, а у вас сотрудница. Ну, что, вы там договориться не можете? Чего она? Я могу вам прислать документ, оцените, пожалуйста, его. Ну, вы можете между собой как-то договориться? Пытаемся, не можем. Ну, найдите общий язык, договоритесь, что вы, две женщины, языка общего найти не можете. Здесь вот с Татьяной, понимаете, нужно было разговаривать немножко не так. Ну, если вы звоните, то Татьяна, я получил от вас документ, его необходимо переделать сегодня до вечера. Там есть ряд орфографических и математических ошибок. Сегодня в 6 вечера я жду от вас документ. То есть вы начальник, не надо, вот общение начальник-подчиненный, оно не должно строиться по линии вот, взрослый-взрослый на равных. Оно должно строиться по линии родитель-взрослый. Я, знаете, это срабатывает почему-то только с людьми, которые либо старше, но до этого я слышу историю, почему у нас такие и прочее. Вы там это было предыстория, кстати, мне рассказала. Если я буду ошибаться, вы сильно там не обращайте на это и все прочее. То есть, а причем здесь пенсионерка, жить не на что? Ну, жить не на что, там может ошибаться, снисходить. А это, я что-то логики не пойму. То есть это как-то логика, зачем мне холодильник, если я не курю? Ну как, я пенсионерка, поэтому я могу ошибаться. Типа того, что отнеситесь снисходительно, вам очень хорошо. Это очень, знаете, анекдот напоминает, больной лежит на операционном столе, пьяная анестезиолога. Ну что, будем оперироваться? Говорит, доктор, да вы ж пьяный. И он, я пьяный? Вы еще хирурга не видели. Вот то же самое и здесь. Почему вы вообще на эту фразу отреагировали? Почему здесь старая она или не старая? Она, ну, старая пусть не справляется. Пусть увольняется тогда, если не справляется. Она же может, грамотность повысилась. Ну я про это и говорю. Понимаете, вот это опять же чувство вины. Она повесила чувство вины, что да. Сами мы не местные, поможите, люди добрые. И она повесила чувство вины. И когда вы звоните, у вас тон разговора такой, что вы как бы извиняетесь там. Извините, пожалуйста, вы тут это, собака через А пишете, этот, не могли бы вы исправить? Она говорит, ну что, ваша собака, вы исправляете. И в этом причина. Поэтому вам дают такой ответ. Это всегда очень плохой признак, когда подчиненный начальнику отвечает, что типа ваши проблемы вы и разбираете. Ну, то есть это явный индикатор, что проблемы с позиционированием руководителя внутри организации. Есть, ну, есть производственная необходимость там. У него может быть одна рука, три глаза, там, полтора носа, неважно, что с ней. Но если она работает, она взялась за этот документ, она должна сделать его качественно. И это не ваша проблема, почему? Я уверен, что ваш этот инцидент он выбил практически на день. Ну, да. Ну, я про это говорю. На ровном месте. Это национально, не надо испытывать чувство вины перед подчиненным. Все или еще есть? У меня есть такой вопрос, значит, я сейчас веду переговоры, то есть даже выступаю в независимого консультационного агента для французской компании, которая планирует выход на российский рынок фармацевтический. И ситуация складывается таким образом, что уже первая предварительная встреча состоялась, я их познакомила. То есть я должна для них найти эксклюзивного дистрибьютора или ритейл-партнера. Угу, я понял. Первая встреча уже состоялась, то есть знакомство. Сейчас ведутся переговоры уже о контракте, да, между двумя сторонами, я как посредник. И ситуация происходит, проблема в чем, что иногда французы не отвечают на те вопросы, которые я им задаю в письме. И это уже повторяется не один раз. Но вопросы очень серьезные. Например, касается там вложений бюджета, да? Они же хотят давать, ну, то есть конкретно, они хотят давать только скидку, а другая сторона просит бюджет на продвижение. Я им пишу, там, мотивирую, привожу факты, цифры, что у нас именно так на нашем рынке, и другой вариант они не смогут уже сделать. Они опять пропускают эти вопросы и отвечают на самые простые из них. Потом выясняется, что они вообще не готовы работать по этой схеме. Как вообще вести переговоры? То есть у меня проблема в чем заключается, что я не могу задать им еще раз вопрос, почему они не отвечают на этот вопрос. Я им дважды писала, там еще раз повторяла, опять еще. А вы контактируете с кем-то, кроме электронки? Ну, с управляющим компанией, безусловно. С управляющим компанией, да? Он сам отвечает, ну как. Вы можете по телефону задать этот вопрос? Ну да. Ну задайте его по телефону. Это как-то имеет разницу? Наверное? Конечно. Ну, сказать, что это надо просчитывать, это не телефонный разговор. А когда я могу позвонить, чтобы обсудить варианты и так далее? Здесь, понимаешь, что значит электронная почта? Ну что, вы не встречались там, там? А чего вы не отвечаете на наше письмо? А вы нам письмо послали? Да вы что, а когда? А мы сидим, ждем, блин, думаем, когда же вы нам письмо? А вы прислали. Что ж вы не позвонили? Не, ну это нужно послать письмо, и позвонить. Вы получили письмо, да, вы получили письмо. Да, они все равно. Ну там ситуация, как мы помним, да, письмо, например, там 5 вопросов. На 2 основных они отвечают. Отвечают на то, что они не отправили образцы продукции. Ну, вы сравниваете письмо с тем вопросом, который нас интересует. Письмо, в котором ты просишь денег, я не получала. Ну да. И это уже неоднократно происходит. Вот сейчас они приезжают в сентябре, встречи на уровне генеральных директоров крупнейших компаний, там, фармацевтических, там, Фера и Протек, дистрибьюторы, да, крупнейшие ритейл-партнеры, там, Ригла еще аптечная сеть, на уровне управляющих компаний. Но вопрос, который будет обсуждаться, именно уже контракт, подписание его, да? Я их проинформировала, французскую сторону, что без бюджетного продвижения они не будут работать. При этом они согласились с тем, французы, что они приедут на переговоры и зафиксировали, подтвердили, что эти переговоры состоятся, они тоже там едут сюда. При этом говорят, что это совершенно неподходящий для них. Ну, то есть они даже не отвечают, что неподходящий, они опять пишут, мы даем такой-то дискаунт на маркетинг. Здесь есть нюанс. Нюанс заключается в чем? Когда Сиа и Партек сядут за стол переговоров с французами, эти могут сделать круглые глаза, понимаете? И найти крайнего. И я даже догадываюсь, кого они найдут. А это для меня компания, которую не верят. У меня свой проект по окладу красоты, консалтинг международный, который я сделала сейчас. Я бы не хотела выглядеть тоже, понимаете, я понимаю, что... Я поэтому и говорю, что нужно настаивать на этом. Допустим, грамотно. Для вас важно получить их согласие. Почему? Потому что для вас важно иметь все копии писем. По большому счету. И идеальный вариант это в итоге получить письменную речь от них. Ну, не устную, да, по телефону, а письменную. Поэтому ваша задача прежде, то есть добивать их. Вы тоже, вот электронка это такая заманчивая штука, знаете, отослали, они же получили. И сидим ждем. А их нужно добивать, то есть что они хотят, как они, то есть как они реагируют на то, что нужен бюджет на продвижение и так далее. То есть многократно задавать. Да, потому что вы можете мотивировать, там, уважаемый месье такой-то, такой-то. А сегодня имела разговор там с господином таким-то из компании «Протект». Они повторно интересуются или они просят ответить, разъяснить вашу позицию на формирование бюджета. Так как то-то, то-то, то-то. От себя могу добавить то-то, то-то, то-то. Ну и так далее. Нет ответа. Значит, сегодня компания там «Протек» повторно это просила узнать ваше решение по поводу бюджета. Когда я могу сказать, что данное решение будет принято. Не ставьте, это же основной вопрос, да, система входа в рынок. Да. Не ставьте его одновременно, там, пакетики будут синего или зеленого цвета, да? Копию тоже нужно ставить. Копию, да, и... Чтобы они знали, что... Тоже очень хороший вариант. Вот здесь вот очень такая тонкая сторона, потому что в данном случае я бы не хотела ставить, вот, ну либо я неправильно веду себя в данном случае, что я не информирую сейчас партнеров России о дальнейшем вот, зацикливании переговоров, да, почему, с моей стороны. Почему? Потому что я также беспокоюсь об отказе, так как крупные компании, там несколько людей принимают решения, всегда процесс очень сложный. И если они могут отказаться вообще от этой сделки, тогда вообще просто полностью прекратится проект. А ведение этого проекта для меня тоже интересно. Да, я не говорю, что их надо информировать. Угу. Вы можете какой-нибудь протек Mail.ru регистрировать. Ну, ну, можно копию не посылать, но вы должны получить ответ, иначе, понимаете, если вы пару раз с протеком порожняка сгоняете, то с вами не будут иметь дела. Вот в чем вопрос, понимаете? Вот еще, значит, здесь же в этой связи второй вопрос, да, относительно тех же аптечных сетей. Одна из аптечных сетей, которая будет на переговорах, на уровне управляющего компании ни разу не вышла со мной на переговоры. Все время на уровне неких там директоров по маркетингу или кого-то еще, да. А сейчас тоже у меня там возникает определенный вопрос, который также не решены. Встречи опять нет. То есть, ну, как ссылаются на занятость, там ждем французов. То есть в данном случае тоже мне такой вопрос, да? Все-таки выгодно. Ну да, что вы готовы подъехать там. Когда надо, ну, как бы настоять на встрече. То есть я понимаю так, что глобальный вопрос нужно решать и добиваться окончательного ответа, чтобы не выглядеть, ну, чтобы для себя. Ну да, потому что вы сейчас к переговорам, вот как вы описываете, вы не готовы на сегодняшний день. Да. И все будут стараться в этой ситуации сохранить лицо, а идеальный вариант сохранения лица – это найти крайнего. А к крайнего найдут вас. Ну, потому что вы самый удобный крайний. Борис, спасибо. Вы мне открыли глаза, просто я чего-то не видела. Вот. И у меня еще есть один вопрос по поводу моего проекта, который я сейчас сделала в течение года. Проект Благодаря, кстати, вот кроссу, да, которая вот так направили мои мысли в правильное русло. Вот, и этот проект такого нет в России, то есть эксклюзивный, инновационный, все это международный консалтинг в области БАДов красоты премиум. То есть все это нормально. Я провожу ряд конференций, бизнес-встреч для директоров по маркетингу, аптечных сетей и дистрибьюторов. Но, как правило, я планирую, что это будет все-таки коммерческий для меня проект. И цель этого проекта все-таки я хотела, помните, я тогда говорила, может быть, не помню, я хотела найти все-таки компанию, где бы я стала работать и получать постоянный доход. Сейчас у меня пока нет такой компании, где я работаю. Это проект больше имиджевый и, в принципе, больше исследовательский такой рынок, потому что мне интересно этим проектом заниматься. Ситуация происходит следующая, что сейчас он финансируется на уровне спонсоров. Спонсорами являются отдельные производители. Да? Каждый раз они разные, там, а планировалось, что потребители этого проекта также будут платить деньги, то есть директора по маркетингу. Но до сегодняшнего дня мне ни разу не удалось получить от них деньги. Вот когда их, причем вначале сборы были небольшими, на это мероприятие. Сейчас стали уже приходить на уровень управляющих, да? Но они всегда приходят как в качестве экспертов. Им это очень фраза нравится. Когда я однажды пригласила бесплатно в качестве экспертов, то теперь они с удовольствием приходят. И там такое хорошее, то есть такое общение, им все это нравится, они хотим еще. Но платить никто не хочет за это уже. И каждый раз проект у меня уже два раза он получался на ноль. То есть я себе ничего не зарабатываю. Вопрос. Стоит ли мне все-таки акцентироваться на зарабатывании через этих клиентов, либо все-таки увеличить количество спонсоров и пакетов? Я думаю, можно делать и то, и то. Ну, а спонсоры... Можно более подробно описать, в чем проект состоит? Это международный консалтинг. То есть, консалтинг в области продвижения маркетинга, брендов, БАДов красоты, биологически активные добавки, которые продаются в аптеках. То есть, в принципе, это два направления. Это как развитие категории БАДов красоты в аптеках, расширение ассортимента, и работа с премиальными брендами в этом сегменте, то есть дорогими продуктами. Продажа дорогих услуг в аптеке. То есть, таким же образом. Я думаю, не очень понятно. Мне, честно говоря, самому не очень понятно. Но простыми словами. Консалтинг в чем заключается? Ваша работа именно в чем заключается? Консалтинг в том, что я консультирую как аптечные сети, маркетинг аптечных сетей, как сформировать им ассортимент. Консультирую их, да, о том, какие бренды международные, какие планируют выход на рынок, я изучаю международный рынок. Это я им даю такую информацию. А ваша услуга востребована этими сетями? Ну вот я вам говорю, что они с удовольствием ходят и говорят, что это супер, что это им очень нравится, очень интересно. Некоторые даже внедряют некоторые вещи, которые я рекомендую, с точки зрения портфеля, с точки зрения некоторых аспектов продвижения, ценообразования. Я думаю, они так платить не будут. Объясню почему. Потому что наши аптечные сети до умопомрачения развращены отношением медицинских, торговых и прочих представителей. То есть там их на руках носят, в одно место целуют, в Турцию посылают, в Таиланд посылают, в Эмиратах они отдыхают. И они как слоны, они никогда не платят. Ну что ты делаешь? А от чего они должны вам платить? То есть они привыкли, чтобы было у всех понимание фармбизнеса, да, вот вы директор аптеки. То есть зашел, допустим, Pfizer. Александр, да, там директор аптеки. Говорит, Александр, у вас такие результаты, вот вам поездка в Дубай. Вторые зашли там еще с чем-то, там, Александру какой-нибудь DVD-плеер. То есть фирм дофига, и каждый с чем-то прется, поверьте мне. То есть вот в фармбизнесе, кто завязан на это, да, там, понятно, если Александр в сети, то, скорее всего, все эти бонусы, да, такие приятные. Часто. Там такого нет, они очень жестко контролируют бонусы. Да, я же говорю, что в сети. Я знаю, медики многие могут куда-нибудь поехать, сделать доклад, там, где-нибудь в Египте, да. и за одну-две недели отдохнуть. Полностью оплаченная путевка. Компания «Паратек», они сами для своих сотрудников такие выезды, семинары устраивают. То есть вообще не напрягаясь. Да, я про это, но я говорю о том, что аптечные сети и тот, кто принимает решения, они привыкли получать, они не привыкли давать. Тем более вы сами прекрасно знаете, что если кто-то там тут же Протект или СИА попросят там Pfizer или Novartis провести для них тренинг, то Novartis вообще бесплатно накроет столы, снимет там какой-нибудь Hilton и проведет, и еще спасибо скажет. Ну, в общем, да. А что они вам должны платить? Ну, мне казалось, что это оказалось, опять же, такого проекта действительно нет, это встреча на уровне. Какое количество, вот если какое количество процент в ассортименте аптеки, да, вот средний, занимают БАДы? Ну, очень небольшой. Я про это и говорю. Да, тем более дорогие. То есть там поесть на халяву, это как бы один момент, там, ну, сходить на тусовку, оплатить за это. Вам надо делать ставку на тех, а на этих вообще оставить в покое. То есть на производителя. Да. Производители готовы платить, они к этому привыкли. И если им правильно объяснять за что, то они будут готовы платить. Да, так как это у меня в основном занимается наблюдением на рынке, то есть вот эти новые компании, которые хотят выйти, как правило, они тоже начинают вначале участвовать бесплатно, потому что первый раз, когда я на них выхожу, предлагаю им свой проект, они не хотят платить. В основном это фирмы, которые в России находятся. Да? Ну, я бы сделал так, что это, ну, может быть, там пилотный проект какой-то. Один раз вот они могут поучаствовать, прийти, посмотреть. Это. А, понимаете, крупные компании, они очень тоже негативно относятся, когда вот это, им приходите бесплатно. Бесплатно, оно есть бесплатно. Значит, моя тактика какая? Оставить все-таки цены для тех и других, а в принципе или нет? Я предлагала платно. Ну, на мой взгляд, логично, чтобы за это платили производители. Более того, как вы говорите, так сформирован рынок на сегодняшний день. Нет, для аптек, мне кажется, наоборот, надо бесплатно сделать, потому что их будет как можно больше потребить. Я про это и говорю. А аудитория? Да. Вообще убрать цены, конечно. Все, еще и... В принципе, все. А, давайте сделаем тогда обеденный перерыв.